Александр почувствовал, что кто-то тронул его за плечо. Он обернулся и увидел Зугу. Тот молча показывал рукой вправо. «Ах, черт возьми!» — воскликнул Александр. «Похоже, что сегодня на Замбезе гонки яхт-клуба. Посмотри, сколько пирог! Целая флотилия!» «И гребцы серьезные», — заметил Альбер. «Смотри, в каком правильном порядке идут у них пироги. Прямоугольный треугольник, и мы его вершина. И как они дружно гребут! Смотри, как красиво вздымается пена!» «Что касается тех первых, среди которых находится Питер, то я не сомневаюсь, что они враги. Но я охотно отдал бы алмаз в 100 фунтов стерлингов, чтобы узнать, каковы намерения этих». У Зуги лицо застыло от напряжения. Он всматривался в приближающуюся флотилию. Но вот он широко улыбнулся и произнес всего одно слово «Магопо». Затем он показал пальцем на шарообразную массу, которая плыла впереди пирог, покачиваясь на воде, как буйок. Непосредственно позади нее плыл человек. Он яростно греб. Зуга сказал: «Бушмен». «Магопо!» — воскликнул Александр. «Мой старый друг, вождь Батоков. Вот кого привел наш славный бушмен. Ну, теперь мы спасены. Теперь мы как следует проучим этих бессовестных грабителей. Мы заставим презренного бура ответить за все его злодейства». Глава 16. Подвиги бушмена. Магопо доказывает, что для Кафра слово «дружба» — не пустой звук. Загадочный дым. Боримые разгневаны. Магопо жертвует собой. Ужас и суеверие. Гроза. Дым без огня. Выстрел. Изобретательный бушмен еще раз спас белых от смертельной опасности. Славный африканец понимал, что раньше или позже его белые друзья подвергнутся новому нападению, и решил, что на всякий случай надо обеспечить себе возможность связаться с противоположным берегом. Действительно, только в этом и было спасение. О том, чтобы уйти от Питера и его банды на север, и думать не приходилось. Женщины были совершенно не в силах проделать пешком хотя бы самое небольшое расстояние. Значит, надо было придумать что-нибудь другое и поскорей. Этим и занялся наш бушмен. Его лодка и пироги были упрятаны недалеко от прииска в бухточке, которую скрывали заросли. Построить новое суденышко, хотя бы и самое незатейливое, времени не было. Поэтому бушмен и решил использовать буйволиную шкуру, которую вместе с Зугой накачал воздухом. Она легко держалась на воде и вполне соответствовала его целям. Туземцы часто пользуются такими буйками, когда надо переправляться через реки. Прием прост, хотя и не всякому доступен. Надо одной рукой ухватиться за хвост, другой рукой грести и делать сильные толкательные движения ногами. Буйок, в общем, полезен тем, что дает пловцу опору и позволяет продвигаться вперед, не тратя слишком много сил, и отбиваться от кайманов, которыми кишат африканские реки. Именно неизбежность встречи с этими отвратительными земноводными и затрудняет переправу, которая сама по себе довольно проста, ибо еще мало привыкнуть к их виду и уметь спокойно вынести отвратительные прикосновения их толстой брони, надо уметь разгадывать их намерения и их приемы. Стало быть, смельчак, который решается пересечь реку вплавь, должен уметь и плавать, и нырять. Обзаведясь своим необычным средством передвижения, бушмен уже думал о крокодилах не больше, чем о ящерицах. Но он понимал, что если европейцы будут предоставлены самим себе, они застрянут на левом берегу. Поэтому он и решил без отлагательства использовать свой плавучий буй, чтобы переправиться на противоположный берег и поискать союзников. Бушмен не сомневался, что найдет их без особого труда. Никому не сказав о своих намерениях, он незаметно полез в воду, быстро и благополучно пересек реку и пошел разыскивать Магопу. Ему помог благоприятный случай. Внимание воинов Батоков и их вождя Магопо привлекло странное явление, наблюдавшееся неподалеку от Мозиоатунья. Они все покинули убежище и направились к водопаду, где намеревались принести разгневавшимся Баримам искупительную жертву. Надо отдать справедливость Магопу. Едва узнав от бушмена, что европейцам грозит опасность, он бросился на выручку, не колеблясь ни секунды. Он даже отложил ради этого торжественный обряд, который по наивному своему суеверию обязан был совершить в самый короткий срок. Магопо прибыл вовремя. Только неожиданное его появление могло помешать в последнюю минуту нападению, которое задумал Питер. Едва обменявшись с черным вождем первыми приветствиями, Альбер и Александр заметили, как мрачен этот всегда общительный человек. Когда они дружески осведомились о причине его озабоченности, Магопо показал на восток. Водяная пыль держалась над водопадом, гул висел над ним. Но было необычно то, что позади водопада столбом подымался густой черный дым. Он вился прихотливой спиралью, затем, достигнув известной высоты, расстилался облаком и тяжело висел над водяной пылью. «Речные божества разгневаны», — глухим голосом сказал африканский властитель, «поэтому к светлым испарениям Моце Обаримус примешивается черный дым подземного огня. Горе последним потомкам Баримов, если из-за огня, который пылает на дне бездны, иссякнет вода в реке, у которой жили наши предки. Горе нам, если огонь пожрет их почитаемые останки. Горе нам, если из рук Баримов выпадут знаки их вечного всемогущества». «А ведь явление действительно странное», — пробормотал Александр. «В чем тут дело, интересно знать?» «Растерянность нашего друга, — заметил Альбер, — легко понять. Вряд ли здесь когда-нибудь происходило что-нибудь подобное. Я теряюсь в догадках. Дым как будто идет из совершенно голой скалы. Я даже не могу приписать его пожару. Не видно, что тут может гореть. Похоже на извержение вулкана. Похоже-то похоже, но это предположение надо отбросить. Почва здесь не такая, да и самый вид местности. Позволь мне, друг мой, сразу же не согласиться с тобой и опровергнуть поговорку «нет дыма без огня». Дым, который мы видим, батоки зовут его Мозиоатунья, имеет происхождение чисто водяное. Впрочем, скоро мы все сами увидим, потому что, если я не ошибаюсь, Магопо намерен лично туда отправиться. Мы обязательно должны пойти вместе с ним. Нам надо на прииск Виктория, так что его отряд будет нас охранять в пути. Зато наше присутствие, один только наш престиж европейцев, будет поддержкой этому славному малому. По-моему, он напуган до смерти. Боюсь, как бы он и вовсе не потерял голову и не натворил каких-нибудь глупостей. Мы должны этому помешать».